Сжимает время календарь, в руке кулак устал. Пролившись времени дождем, умаявшись упал. Сгорает пламени огнем, дрожит в душе душа. И крепко спит сознание в нем, вниманием не греша. И крепко спит сознание в нем, вниманием не греша. Уж скоро ль будет поворот, незнанье вскачь летит. И мысли мысль коловорот отчаянно кружит. Давай быстрее, не успей за фактом миражи. И зная многое на треть, проходишь виражи. И зная многое на треть, проходим виражи. Вот в тумане поворот, давай дави на газ. А вдруг тот знающий не врет, вскрывая третий глаз. Возникла пауза в пути, лишь гулко сердце бьет. Пропало время, ты в сети, а вечность скромно ждет. Возникла пауза в пути, лишь гулко сердце бьет. Пропало время, ты в сети, а вечность скромно ждет. Погас огонь, кулак упал, и в судороге паник. О боже, я все время спал, остался только миг. О боже, я все время спал, остался только миг.